К его великому изумлению, эта книга нашлась в нашей коллекции, и они с отцом увлеченно обсуждали ее вплоть до закрытия магазина. В порядке компенсации за отнятое у нас время доктор угостил отца и меня отличным ужином в ресторане. Поскольку же он собирался провести в городе еще пару дней, отец со своей стороны пригласил его отужинать у нас дома. На кухне мама сказала мне шепотом: «Очень милый человек, Маргарет. Право, он очень мил». Следующим днем, накануне его отъезда, мы с доктором прогулялись по набережной, на сей раз вдвоем, так как отец был занят в магазине. Я рассказала ему историю о призраке в Анджелфилд-хаусе. Он слушал очень внимательно, а когда я закончила, довольно долго шел молча. «Я видел у них в доме ту коробку с сокровищами Эмилины», — сказал он наконец. «Интересно, как она смогла уцелеть при пожаре?» Я остановилась, удивленная. Мне не пришло в голову спросить об этом мисс Винтер. «Теперь уже нет способа это узнать, верно?» Он взял меня под руку, и мы продолжили прогулку. Возвращаясь к призраку и его тоске по родине, когда доктор Клифтон был у нас в магазине, он предложил взять кота к себе в Йоркшир. И я не сомневаюсь, что среди милых его сердцу болот призрак будет чувствовать себя гораздо лучше. Однако это любезное предложение повергло меня в замешательство. Меня пугает сама мысль о возможном расставании с котом. В то же время я уверена, что кот расстался бы со мной так же хладнокровно, как он перенес уход в мир иной своей прежней хозяйки. Такой уж у него характер. Однако я очень к нему привязалась и сделаю все, чтобы оставить его при себе. Я, между прочим, высказала эту мысль в своем письме доктору Клифтону. В ответ он пригласил нас обоих, меня и кота, к себе в гости на месяц этой весной. Он пишет, что за месяц может многое произойти, и, возможно, к концу этого срока мы вместе найдем приемлемый для всех способ решить эту дилемму. У меня такое предчувствие, что призрак в конце концов устроится наилучшим образом. Но вот и все. Постскриптум. Или почти все. Вечно так бывает. Стоит тебе посчитать дело сделанным, как тут же выясняется, что это еще не самый конец. Мне был нанесен необычный визит. Первым это заметил призрак. Я как раз готовилась к нашей с ним поездке в Йоркшир и, что-то тихо напевая, укладывала вещи в чемодан, который лежал раскрытым на моей постели. Призрак находился тут же, периодически предпринимая попытки забраться в чемодан и устроить себе уютное гнездышко на моих свитерах и носках. Внезапно он прекратил это занятие и, весь напрягшись, уставился на дверь комнаты. Она явилась не в образе золотистого ангела и не как мрачный фантом смерти в долгополом плаще с капюшоном. Она была точь-в-точь такая, как я, довольно высокая и тонкая шатенка с неприметными чертами лица. Встретив такую на улице, вы не обратите внимания. У меня к ней имелись тысячи вопросов, однако я была так потрясена, что с трудом смогла вымолвить лишь ее имя. Она шагнула вперед, обняла меня и крепко прижала к себе. «Мойра», — пролепетала я, — «а я сперва подумала, что ты не настоящая». Но она была настоящей. Ее щека касалась моей щеки, ее руки лежали на моих плечах, и я держала ее за талию. Мы соприкоснулись с шрамами, и все мои теперь уже ненужные вопросы исчезли, когда я ощутила ее кровь, бегущую по моим артериям, и сердце, бьющееся для нас обеих. Это был волшебный миг, миг спокойствия и умиротворения. И я узнала, я вспомнила это чувство. Долгие годы оно таилось в глубине моего существа, но пришла она и выпустила его на волю. Блаженное слияние двух половинок. Наше единство, некогда бывшее для нас обычным состоянием, вновь стало таковым, и я чудесным образом восстановилась во всей своей полноте. Она пришла, и мы были вместе. Я поняла, что она пришла сказать «до свидания». В следующий раз наша встреча состоится, когда я уже приду в ее мир, но это произойдет не скоро. У нас нет причин для спешки. Оно готово ждать сколько угодно, и теперь я готова к тому же. Я почувствовала прикосновение ее пальцев к моей щеке и, в свою очередь, утерла ее слезу. А затем наши пальцы встретились и переплелись. Ее дыхание щекотало мою щеку, ее лицо прижалось к моим волосам, а я уткнулась носом ей в шею и вдыхала сладкий родной запах.